Глава 36. Третье лицо. «Слушаюсь, господин барон». Человек, лица которого я никак не мог видеть, отвернулся от меня, указав раскрытой ладонью вперед на людей, которые тоже стояли ко мне спиной. Я наклонился вперед и постарался рассмотреть лицо незнакомца. Голос как будто бы принадлежал нескольким людям сразу. Но чем дальше я наклонялся, тем дальше он отворачивался, и я никак не мог увидеть, кто со мной говорил. «Прошу, идите, она уже там». Теперь голос звучал сзади. Стоило мне вновь посмотреть на шеренгу разноцветных костюмов передо мной. По спине пробежал холодок, а я дернул плечами, стараясь согнать с кожи неприятное ощущение. Я резко обернулся, надеясь увидеть лицо. Уж теперь-то он точно должен смотреть прямо на меня. Но позади никого не было. Только колонны зала, в котором проходил сентябрьский бал. Резьба тянулась вверх так высоко, как будто не было потолка. Но он же точно был. Это ведь зал во дворце. «Идите, господин барон!» И снова голос оказался за спиной, заставив меня крутиться вокруг своей оси. Я снова смотрел на ряд спин, разве что цветастость их пиджаков казалась мне не такой яркой, как прежде. Теперь они были словно серыми, но в разных оттенках. Я неуверенно шагнул к ним, собираясь раздвинуть их в стороны. На что они там смотрят? Стоило мне приблизиться, как люди пропустили меня. Я даже не ощутил, что я кого-то толкнул или задел плечом. Мне даже не пришлось никого раздвигать. Как вода я просочился через них. «Барон Абрамов!» — грянул голос выше колонн, и зал даже задрожал от этого грома. Загудел и зазвенел настолько неестественно, точно он был не настоящим. Но нет же, пол гранитный, витиеватый рисунок на плитке, колонна рядом, сзади люди. Все они смотрели почти себе под ноги. Я проследил за их взглядом. На полу лежала темноволосая девушка в бордовом обтягивающем платье. Лежала, как в нуарном детективе, раскинув руки в сторону, подогнув под себя ноги. Платье чуть задралось. Я шагнул вперед и завис над телом. Вроде бы это Аня, но в то же время лицо ее не казалось мне знакомым. Нет, это не Аня. Ее зовут Элен. И она была певичкой на корабле графа Апраксина. Осознание того, что она мертва, заставило меня отшатнуться. «Господин барон!» — насмешливо звал меня кто-то. «Может, стоит присмотреться повнимательнее?» Теперь вокруг меня никого не было. Толпа людей расходилась, каждый по своим делам, и как только я смотрел на кого-то другого, предыдущий человек исчезал вдали или за колонной. И так до тех пор, пока рядом не осталось никого. Левую ногу пронзило неприятное ощущение, точно прикосновение оголенного провода. Я посмотрел на нее, все в порядке. Но она же сломана. «Барон!» Голос стал еще более требовательным и высоким. Точно, девушка. Все та же поза, тоже бордовое платье, но совсем другое лицо. «Лиза? Не может быть!» Я захотел подойти ближе, но не смог сдвинуться с места. «Это не она! Не может быть она!» «Она!» — уверил меня голос. «Смотрите же, наклонитесь еще немного!» И тут меня с силой подтолкнули вперед так, что девушка очутилась в сантиметре от моего носа. Изящный нос, пухлые губки, широко раскрытые карие глаза, чуть удивленные и недоверчивые. Точно она тоже не верила в происходящее. «Максим!» — произнесла она вдруг, шевеля одними только губами, а потом повторила по слогам. «Максим!» «Господин барон, он же Абрамов Максим Бернардыч!» — прозвучало безжизненным и безэмоциональным голосом. «Он же Абрамов Максим Леонидович!» Паузу мне предоставили явно для того, чтобы осознать, я раскрыт. А я все еще смотрел на лицо Ани. «За то, что вы подвергли опасности члена императорской фамилии, а также за то, что по вашей вине вышеобозначенный человек был убит до смерти», последовал неожиданно шумный вдох, больше похожий на помехи в радио. Вы приговариваетесь к смертной казни через расстрел. Встаньте и примите смерть с достоинством». Я выпрямился. Ряд людей вновь стоял передо мной. Все одеты в полевую форму с коричневыми, серыми и черными точками на ней. Каждый держал в руках по кремниевому ружью. Посмотрев влево и вправо, таких стрелков я насчитал с два десятка, а потом и вовсе сбился. «Я же говорил, тебе не одолеть нас!» Один из стрелков приподнял фуражку и сверкнул бритой головой. «Нас слишком много для тебя одного!» «Цельсь!» — скомандовал он же. «Залп!» Что-то больно ударило в грудь. Я отступил на шаг, не ощутил опоры под ногой и начал проваливаться. Люк в подвале. Снова подвал. Но полет длился слишком долго. Я понял, что еще могу шевелиться, и попытался развернуться так, чтобы видеть, куда я падаю. Стоило мне это сделать, как перед лицом тут же возникла волнистая лента клязьмы. Бульк. И я оказался в толще ледяной воды. Мокрый, как и следовало ожидать, замерзающий. Попробовал всплыть, выбрав в качестве направления источник слабого света, похожего на полную луну. Загреб руками один раз, второй. Светлое пятно приближалось, вытягиваясь. Каждый раз, когда я делал взмах руками, я закрывал его, пока, наконец, не обнаружил, что могу дотянуться до него, и я по-прежнему был под водой. «Нашел меня!» — сказала пятно. На нем тут же появились глаза, нос, губы. Я точно смотрелся в зеркало, только искривленное. «А я тебя уже заждался!» Я выпустил воздух изо рта. Хотел оттолкнуться от дна, но снова не нащупал его. «Максим!» — снова позвал меня голос, на этот раз женский. Настоящий барон посмотрел куда-то в сторону и смиренно вздохнул. «Я подожду еще немного!» В ушах зашумел поток воды, давил на барабанные перепонки так, словно хотел проломить мне череп. И когда давление стало нестерпимым, я втянул в себя воздух, ощутив странную прохладу. Пальцы скомкали простынь подо мной, левая рука скрябнула по бинту на ноге. Я не открывал глаз, но очень хотел прогнать остатки видения. Таких жутких снов мне еще не доводилось видеть. Поэтому я постарался прислушаться к звукам, которые есть вокруг. Но стояла полнейшая тишина. Слышалось лишь мое собственное дыхание. Насколько этот сон правдив? Я отлично помнил, как падал в подвал, но что если этим я подставил принцессу под удар? Что если она и вправду мертва? Чтобы это узнать, надо лишь открыть глаза, уговаривал я себя. Просто открыть глаза. Вместо этого воображение представило меня плавающим на поверхности клязьмы, лицом вниз и руки раскинуты в стороны. Этакая пятиконечная звезда в серой жилетке. Смотреть на себя со стороны от третьего лица увлекательно лишь в видеоиграх. Вот бы и здесь была кнопка «Загрузить». Я поморщился и открыл, наконец, глаза. К моему удивлению, была не ночь. К еще большему моему удивлению, я находился в последней снятой мной квартирке с большой ванной. Кровать застелена белоснежными простынями. Нет капельниц, нет цветов, ничего нет, что напоминало бы больницу. Я попытался повернуться так, чтобы посмотреть в окно, но не смог. Левую ногу забинтовали так, что она не сгибалась вовсе. Тогда я попытался приподняться и присесть. Шея тоже была явно не в порядке, но я заставил себя присесть. Увидел стул, столик, газету, раскрытую примерно посередине, и плед. Снаружи послышалось постукивание трости, и в комнату, опираясь на трость, вошла Виктория. Сперва она направилась к стулу, но остановилась и посмотрела на меня. «Очнулся, наконец», — сказала она также безэмоционально, — что и голос в моих снах.